К тому времени дела с отцом значительно осложнились. Произошло его падение у беседки. Двери кабинета расположены прямо напротив парадной лестницы. Сейчас в кабинете стоит стеклянная горка с различными наградами и значками мистера Фарадея. Но при лорде Дарлингтоне на этом месте находился стеллаж с многотомными энциклопедиями, включая полный комплект «Британики». Лорд Дарлингтон обычно прибегал к маленькой хитрости. Когда я спускался по лестнице, он поджидал, стоя у стеллажа и разглядывая корешки. Иной раз, чтобы встреча выглядела совсем уж случайно, вытягивал какой-нибудь том и притворялся, будто с головы погрузился в чтение. Тем временем я оказывался внизу и должен был так или иначе пройти мимо. Тут он и произносил: «А, Стивенс, весьма кстати, я как раз собирался с вами поговорить». С этими словами он входил в кабинет, для вида по-прежнему погруженный в изучение тома, который держал открытым в руках. Лорд Дарлингтон неизменно прибегал к этой уловке, когда предстоящий разговор вызывал у него чувство неловкости. И даже после того, как двери кабинета закрывались за нами, он часто подходил к окну и, беседуя, делал вид, будто о чем-то справляется в энциклопедии. Между прочим, этот пример лишь один из многих, какие я мог бы вам привести, дабы подчеркнуть, сколь стеснительный и скромен был по натуре лорд Дарлингтон. За последние годы наболтали и напечатали много глупостей касательно его светлости и выдающейся роли, которую ему довелось сыграть в великих делах. А отдельные, совершенно неосведомленные лица распускают слухи, будто его побуждало к этому самомнение, если не самонадеянность. Позволю себе в связи с этим заметить, что во всех подобных утверждениях нет и крупицы истины. Шаги, которые лорд Дарлингтон предпринял на общественном поприще, претили самому его естеству. И если он все-таки их предпринял, то, свидетельствуя со всей убежденностью, переступить через собственную застенчивость, его светлость побудила исключительно глубокое чувство морального долга. Что бы ни говорили сегодня о его светлости, а в подавляющем большинстве случаев, как я сказала, о нем несут несусветную чушь, я могу заявить, что в глубине души он был истинно добрым человеком и джентльменом до кончиков ногтей, и сегодня я горд, что прослужил у него лучшие годы жизни. В тот день, о котором я повествую, его светлости было никак не более 55, но помнится, он уже совсем посидел, а в его высокой худой фигуре наметились первые признаки сутулости, которая резко обозначилась в последние годы жизни. Не отрывая глаз от энциклопедии, он спросил: «Отцу лучше, Стивенс?» Счастлив сообщить, что он полностью выздоровел, Саш. «Весьма этому рад, весьма рад. Благодарствую, Саш». «Да, послушай, Стивенс, а нет ли каких-то признаков? То есть признаков того, что ваш отец не против расстаться с частью обременительных для него обязанностей? Помимо этого его падения, хочу я сказать». Осмелюсь повториться, что отец, по всей видимости, полностью выздоровел, и, как мне кажется, на него все еще можно в немалой степени полагаться. Правда, за последнее время в отправлении им своих обязанностей было отмечено одно-два упущения, но во всех случаях речь идет о вещах по существу ничтожных. Но никому из нас не хочется, чтобы подобное повторилось, верно? Я имею в виду, чтобы ваш отец еще раз свалился и все прочее. Ни в коем случае, сэр. И, конечно, раз это случилось с ним на лужайке, то могло бы случиться где угодно, в любое время. Да, сэр. Скажем, во время обеда, когда ваш отец прислуживал за столом. Не исключено, сэр. Послушайте, Стивенс, до приезда первых представителей остается меньше 2 недель. Все подготовлено, сэр. То, что произойдет в стенах этого дома, когда все соберутся, может иметь весьма серьезные последствия. Да, сэр. Я хочу сказать, весьма серьезные. Для всего будущего политического курса Европы, с учетом того, кто будет присутствовать. Не думаю, чтобы я сильно преувеличивал. Ни в коем случае, сэр. Не самое подходящее время идти на риск, которого легко избежать. Полностью с вами согласен, сэр. Послушайте, Стивенс, нет и речи о том, чтобы расстаться с вашим отцом, однако же вам придется пересмотреть круг его обязанностей. Вот тогда-то, мне кажется, его светлости произнес, снова заглянув при этом в энциклопедию, неловко ткнув пальцем какую-то статью. Сами по себе эти упущения, Стивенс, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, об этом задуматься. Прошло время, когда на вашего отца можно было во всем полагаться. Не нужно направлять его туда, где ошибка может подпортить успех нашей предстоящей конференции. Разумеется, да. Полностью с вами согласен. Вот и прекрасно. Стало быть, Стивенс, вы об этом подумаете. Следует заметить, что отец упал, случилось это примерно недели раньше, прямо на глазах у лорда Дарлингтона. Его светлость принимал в летней беседке двух гостей, молодую даму и джентльмена, и видел, как отец идет к ним по лужайке с подносом долгожданных закусок. Перед беседкой лужайка поднимается в гору, и все дни, как, впрочем, и ныне, утопленные в земле плиты числом 4, помогали одолеть подъем. Между этими плитами отец упал, прокинув поднос со всем, что было на нем, чайником, чашками, блюдцами, сандвичами, кексами, на траву у верхней плиты.